Глава 7. Google вывозит своих разработчиков из Москвы. И не только Google. Ты не считаешь, что тебе тоже пора об этом подумать? Лицо Энтони было мрачным. Или просто казалось таким, в легком искажении айпада. «Считаю, Тони», — ответил Арсений. «Тогда пришли мне свои соображения. Куда, когда, кого? Потребуется время и средства, нужен точный план». Энтони помолчал, потом спросил. «Арсен, могли мы с тобой представить, что нам придется строить такие планы?» В голосе друга звенело растерянное недоумение. Арсений никогда не слышал у него таких интонаций, хотя знал Энтони уже... Да, 35 лет он его знал. Ровно 35 лет назад они познакомились в летнем лагере под Прагой. Тогда их связало общее увлечение, потом она стала общим занятием, потом общим делом. И вот теперь оно требует от них общего поступка для спасения того, чем они вместе занимались всю жизнь. «Все пришлю завтра, Тони», — сказал Арсений. «Что толку откладывать? Мы не страусы». «Страусы голову в песок не прячут», — Энтони улыбнулся. «Кто выдумал про них эту глупость?» «Ну, до завтра». Лицо Энтони исчезло с экрана. Как соединились вдруг в одной точке все линии его жизни — работа, семья, страна. Как-то одновременно все сошло на нет. И что он делал неправильно? Почему все так получилось? Арсений поморщился. Он ненавидел размышления, не ведущие к содержательным действиям. Следовало сосредоточиться на том, что они обсудили с Тони. Что именно следует предпринять, чтобы пережить трудные времена? Если бы они были просто трудными, — подумал он, поднимаясь из-за стола. Знал бы я тогда, что делать. Тупиковыми они были эти времена, вот какими. Смысл из них исчез. А как жить, когда не знаешь, зачем начинается каждый новый день? Сегодняшний день, к счастью, был окончен, но, к сожалению, только в рабочей его составляющей. Арсений предпочел бы, чтобы и во всякой другой тоже. Но ему предстояло еще заехать к Марине. Это было тягостно, но неизбежно. Он вышел из своего кабинета, точнее, из своего прозрачного стакана, в общий зал. Когда снимал это помещение, то предполагал, что организуют работу open space, без перегородок. Но потом столы и стеллажи как-то сами собой расставились таким образом, что помещение превратилось в подобие лабиринта с сумасшедшенкой. Впрочем, ребят это не беспокоило, они мало обращали внимания на все, что находилось за пределами экранов. И настаивать на своих дизайнерских идеях Арсений не стал. Он подошел к Андрею с Томасом, они еще сидели у себя за столами и перебрасывались яростными репликами, спорили. Попытался отправить их по домам, не встретил понимания, кажется, они даже не очень поняли, чего он от них хочет. Попросил проинформировать его, чем закончится их ругатня из-за нового приложения. Получил довольно нахальное заверение, что он узнает обо всем первым, и вышел вон, как князь Гвидон из бочки. Томасу уехать на год-другой будет несложно, он эстонец, а Андрею потребуется рабочая виза в Европу, если он решит, что переезжать надо именно в Европу, а не в США или в Австралию. И куда именно в Европу, кстати, тоже вопрос, из чего он взял, что переезжать придется всего на год-другой. Что об этом свидетельствует? Ровно ничего. Сплошная неопределенность впереди. От этого и тяжесть на душе. И от этого тоже. Так будет точнее. Об этом Арсений думал, пока шел к машине. Сверкала незамерзшая река, дрожали в черной воде огни, светилась на другом берегу высотка на Котельнической набережной. Он вспомнил, как Майя смотрела на все это вон оттуда, из окна ресторана в небе, как говорила, что ее почему-то всегда завораживают огни на водной поверхности. В этом, наверное, есть что-то первобытное. И как она смотрела на него длинными темными глазами, непонятная ему ни в чем, притягивающая этой своей непонятностью и ею же держащая на расстоянии. Арсений рассердился на себя за эти мысли. Он не мог дать ей того, что она ожидала, что ожидают все женщины такого типа, с юности придумывающие себе идеального мужчину, потом раз за разом переживающие горькое разочарование от того, что их идеал невоплотим в однообразной обыденности, требующей любви и только любви, А что она для них такое, эта любовь, если они никогда ее не видели и не знали? Он понял в ней все это, проверил свое понимание и не стал продолжать отношения. Может, это надо было сделать как-нибудь иначе, с объяснениями, но и то уже хорошо, что он сделал это вовремя, пока иллюзии не укрепились в ней. И зачем же теперь вспоминать разлетающиеся спирали ее волос и то, как они обвивали его пальцы, когда он целовал ее в прихожей своей пустой новой квартиры в день расставания? Надо было просто исчезнуть из ее жизни. Она наверняка не стала бы звонить ему сама и на чем-то настаивать. Но он дал эту слабину, последняя встреча и прочее неуместное. И теперь вот лезут в голову эти спирали, обвившиеся вокруг пальцев, и глаза, похожие на какие-то камни, на аметисты, только очень темные. Да, точно, именно на них. Прогревать мотор рейндж-ровера не было особенной необходимости, но Арсений долго сидел за рулем и смотрел на огни, отражающиеся в Москве-реке. У него нет никаких причин держаться за все это, за этот город, где не осталось ни одного человека, которого он любил бы, или который любил бы его, за свою работу, в которой он достиг многого и которую мог выполнять в любой точке земного шара. И дорожки света на любой реке одинаковы. Что держит его здесь? Что вообще держит человека в жизни, когда все опоры утрачены и нет уже наилучшего строительного материала для них — молодости? Включился телефон. Арсений увидел на дисплее Анин номер. Это его обрадовало. Аня была как раз той женщиной, рядом с которой отвлеченные вопросы развеивались вместе с дымом от ее сигарет. А точнее, вообще не возникали отвлеченные вопросы. На них просто не оставалось времени. «Обещал позвонить, и не звонишь», — сказала Аня. «Обещал, значит, позвонил бы», — ответил Арсений. «Только что с работы вышел». «Приедешь ко мне?» «Никуда едешь, а приедешь ко мне, точна, как снайперская винтовка». Он улыбнулся. И то сказать, почему ее должно интересовать в его жизни что-либо, кроме встречи с нею. Он познакомился с Аней год назад и ни разу за год не пожалел о том, что это произошло. В ней не было ничего особенного, кроме, может быть, повышенной сексуальности. Но то, что ее требования к нему ограничиваются этой приятной сферой, представлялось Арсению существенным достоинством. Женщины начали у него появляться, когда он понял, что Марина отделилась от него окончательно. И в отличие от того, как относился он когда-то к Марине, к ним новым он сразу стал относиться в соответствии со своими природными качествами, то есть отстраненно. Аня в этом смысле оказалась идеальной женщиной, потому что никакой иной близости, кроме физической, не требовала. Она была художницей, кстати, как и Майя. Арсений покрутил головой. Аня ожидала ответа. Из динамика доносилось ее дыхание, он расслышал, что она курит. И следовало ей ответить, а не выстраивать какие-то невнятные параллели. «Приеду», — сказал он, — «если ты спать еще не будешь». «А что так поздно собираешься?» «Боюсь, часа в два ночи, не раньше», — нехотя ответил он, — «есть еще кое-какие дела». «Тогда не знаю», — протянула она, — «я вообще-то с фестиваля сегодня вернулась, в Берлине». «Устала, сам понимаешь как. Ну и хотела пораньше залечь. Думала, составишь мне компанию во всех смыслах». Аня засмеялась хрипловатым смехом, который будоражил его так, что, бывало, заставлял даже менять свои планы. Но не в этот раз. Сегодняшние его планы неотменимы, к сожалению. «В другой раз обязательно». «Действительно, с сожалением», — сказал он. «Отдыхай, малыш». Когда он научился этим пошлым советчикам? Мог ли он представить, что скажет «малыш» 30-летней любовнице? Он даже дочь никогда так не называл. Выдумывал простые детские прозвища, как выдумывал для нее сказки, и они принадлежали только ей. И в Марине тоже была такая естественность, которой ничто пошлое не приставало. А к нему вот пристало. И как же быстро. Хорошо, что Аня этого не замечает. Он ехал по набережной медленно, в неизбежной пятничной пробке. И когда в очередной раз останавливался, то снова и снова смотрел на огнистую рябь за парапетом. Когда Арсений выбрался, наконец, на Можайку, пробки стали уже раздражать и даже тревожить. Соседка предупредила, что должна уехать в 9. Он пообещал, что приедет раньше, то есть не пообещал, а просто отметил для себя время. которому должен оказаться в Липавине. Собственного спокойствия ради. И вот теперь понимал, что опаздывает. Это и тревожило. Когда он, наконец, миновал поселковый шлагбаум, соседские окна были уже темны. Но в Марининых горел свет, и беспокойство его развеялось, вернее, сменилось тягостью. Но к этому чувству он привык. В конце концов, не так уж часто ему приходится видеть ее подолгу. Можно потерпеть. Свет был включен во всех комнатах коттеджа. Марина и на ночь его не выключала. Арсений попросил соседку не спорить с ней по такому ничтожному поводу. Главное, чтобы уснула, и пусть хоть прожектор включает. Не разорится он на электричестве. В доме стояла тишина. Неужели спит уже? Повезло ему, если так. В гостиной внизу был обычный разор. Не грязь, так как уборщица приходила позавчера, а вот именно тот разор и развал, который образуется даже и за день, если хозяйке все равно, что творится в ее доме. На этот раз, впрочем, была и грязь. Скатерть сползла со стола вместе с посудой, и пол был устлан осколками тарелок, чашек, бокалов и фарфоровых фигурок, которые Марина когда-то увлеченно собирала, покупая повсюду и выписывая из разных стран по каталогам. Арсений разглядел отбитую головку русалочки, которую привез ей из Дании. Лет 5 назад ему, может, неприятно было бы встретить этот печальный фарфоровый взгляд, но теперь уже было все равно. Он поднялся на второй этаж. Там тоже было тихо. Заглянул в Маринину спальню, но обнаружил, что даже кровать не расстелена. В кабинете тоже никого не было. Много комнат они устроили в своем загородном доме, чтобы хватило всем внукам, которые когда-нибудь появятся, и всем гостям, которые полюбят здесь бывать. Арсений поморщился. Вот об этом он зря подумал. Да куда же она подевалась? Отгоняя ненужную мысль, вызвал он в себе нужную. Ни в Ингиной комнате, ни в гостевых никого не было тоже. В их общей спальне Арсений не предполагал обнаружить Марину. В эту комнату она даже не входила, не говоря о том, чтобы там спать. Но обитаемой оказалась именно спальня. На супружеском ложе лежал поверх покрывала какой-то мужик. Он был в одежде, но без ботинок. Арсений подошел к кровати, потряс его за плечо и сказал: «Просыпайся, где Марина?» Мужик забормотал, матюкнулся, но проснулся сравнительно быстро, всего лишь после двух тычков. «А? Кто?» — воскликнул он, садясь на кровати и дыша перегаром. «Ты кто?» По виду он напоминал, если не совсем бомжа, то близкого к этому статусу человека. «Тебе какая разница, кто я?» — сказал Арсений. «Марина где, спрашиваю?» «Слышь, мужик, ты это...» — начал было он. Но тут же, несмотря на опьянение, сообразил, видимо, что посторонний человек такого вопроса не задал бы, и решил поэтому, что лучше ответить от греха подальше. Так уехала она. «Куда?» «Ну, надо ей, — сказала, — к подружке на полчаса отскочу, — сказала, — давно не виделись. А ты, — сказала, — отдохни пока. Она мне сама прилечь разрешила», — заверил он. И опасливо поинтересовался: «А ты муж ее, что ли?» «Какой еще подружки?» — пожал плечами Арсений. «Нет у нее уже никаких подружек». И тут другая мысль ударила ему в голову. «Как это поехала? На чем поехала? У нее же машины нет давно». «На моей», — испуганно глядя на него, ответил тот. «Тут недалеко, и менты не стоят сейчас. Сам недавно ехал, нету их». Сердиться на Марининого гостя было не за что. Не он превратил ее в то, чем она теперь является. Он всего лишь пришел на готовенькое. «Ты уверен?» — спросил Арсений. «Что ментов нету, да, точно». «Что она села за руль?» «Конечно, я ее сам завел, у меня там с зажиганием проблемы». «Да ты не волнуйся, она практически трезвая поехала. И жвачкой заживала». «Какой подруге? Не сказала?» «Я же ее подруг все равно не знаю, не запомнил. Мы вообще практически только познакомились, и ты это, в общем, у нас ничего такого. Я сегодня первый раз к ней сюда заехал», — поспешно и опасливо проговорил он. Что в доме не бывают посторонние, тем более такие, как этот тип, Арсений был уверен. Соседка Агриппина Дмитриевна была женщиной могучей, решительной и порядочной, а потому считала, что раз уж взялась получать зарплату за то, чтобы приглядывать за Мариной, то должна выполнять все, о чем Арсений ее попросил. И вот, пожалуйста, где она, в каком состоянии, то есть в каком состоянии как раз понятно. Непонятно только, что ей в голову взбредет. «Давно поехала?» — спросил Арсений. 15 минут», — отрапортовал мужик. «Точно знаю, на часы посмотрел, когда прилег». «Бывает же крепкая психика у людей». За 15 минут уснул, проснулся и почти протрезвел. «А, вспомнил», — сказал он, — «к Алисе, подружке. Она рядом тут живет, Маринка сказала». Алиса жила в таком же коттеджном поселке, как и Липавина. Он носил бессмысленное название Арбольда. Ехать до него было 20 минут. Когда-то Алиса уговорила своего мужа построиться там именно потому, что хотела жить поближе к Марине. Марина и поссорилась с ней последней из своих подруг. То есть не поссорилась даже, а просто отпала от нее, как засохшая ветка, рано или поздно отпадает от живого дерева. «Какая у тебя машина?» — спросил Арсений. «Девятка серая». «Попробуй в темноте такую разглядеть. Хорошо еще, если хотя бы стоп-сигналы работают». «На заднем стекле на Берлин написано», — сказал мужик, — «светящейся краской». «Шел бы ты отсюда», — сказал Арсений. Сказал, впрочем, не очень уверенно. Куда тот пойдет посреди ночи, да еще пешком? Ну и оставлять его в доме... «Ах, не все ли равно?» — тут же подумал Арсений. «Что я о доме этом беспокоюсь?» Вот уж о доме он не беспокоился точно. Да и ни о чем другом, собственно, тоже. Как-то так постепенно вышло, что беспокоиться ему стало ни о чем и ни о ком. И если мамина смерть была хоть и горька невыносима, но все-таки входила в понятия, которые называются порядком вещей, то все остальное... Думать об остальном сейчас было не ко времени. Надо было вернуть домой Марину. В конце концов, он сам виноват, что опоздал к отъезду Агриппины Дмитриевны. Мог бы пораньше с работы уйти. «Ладно, оставайся здесь», — сказал он мужику. «Не кури в постели только». «Чё я? Совсем уже?» — обиделся тот. «Дождусь тебя все путем». «А на Маринку ты не сердись, женщины, они же все». Это Арсений расслышал уже у себя за спиной. Не интересовало его ничье мнение о женщинах. Он и сам все о них знал.